высадит стекло стрелой из лука, то штаны порвет на заборе, то сбежит со двора, чтобы погулять вдали от дома. Надо сказать, был Фомушка характера довольно смирного, с другими мальчишками играл редко, гулял чаще всего один, драк опасался. И все же сидел у него внутри этакий чертик. «Маленький рыжий бес», — говорила мисс Кноперинг по-английски. Он-то и подзуживал Фомушку, разжигал в нем страсть к путешествиям. Сперва путешествия были по ближним переулкам, потом по шумному городскому базару, а затем и по дальним окраинам, где-нибудь у заброшенных мельниц или на старом кладбище. Однажды на незнакомой улице изловила Фомушку в атаку вредных мальчишек. Ну, дело обычное, ты знаешь. Да уж. Прижали перепуганного Фомушку к забору, и старший, этакий атаман в холщовой рубахе и отцовском картузе, грозно спрашивает: «Почему ты такой рыжий, а?» «Почему ты такой рыжий, а?» Фомушка перепугался, конечно, хлопает глазами. Икнул он со страху, и сами собой выскочили привычные слова. «Я больше не буду! Я больше не буду!» Мальчишки со смеху взялись за животы и отпустили пленника. Даже пинка не дали на прощание. И смекнул Фомушка, что эти слова в опасных случаях жизни могут стать спасительными. Особенно, когда говоришь им искренним тоном и смотришь чистыми голубыми глазами. Стал он пользоваться этим средством так часто, что мисс Кноперинг в конце концов заявила: «Мне надоело, май бой. Чем постоянно выбалтывать эту заученную фразу, лучше звякай в колокол». На литейном заводе папаша Сундукова как раз готовили небольшие колокола для станции. В ту пору начинали строить железные дороги. В доме было несколько таких колоколов, товарные образцы. Один из них мисс Кноперинг попросила у хозяина и заказала мастеру надпись, ту самую, и повесила этот колокол в детской. «Когда что-нибудь натворишь, май бой, звякай без лишних слов. Я буду знать, что, во-первых, ты виноват, а, во-вторых, раскаиваешься. Но если не успеешь ударить в колокол, пеняй на себя». Фомушка был проворен и успевал. Вернувшись домой после лазания по крышам или игры в Робинзона, он дергал спасительный конец колокола, называемый, кстати, рындобулень. «Дзин-дон!» — слышалось в доме. «Я больше не буду!» Мисс Кноперинг вздыхала и покачивала головой с седым валиком прически. Надо сказать, что Фомушка был честный малый. Только раз в жизни он не исполнил свое «я больше не буду». Это когда обещал мальчишкам перестать быть рыжим. Тут уж от него ничего не зависело. Зато во всех других случаях твердо держал слово. Если, например, речь шла о разбитой фарфоровой вазе, то, сам понимаешь, обещание было железное. «Эту вазу Фомушка никогда больше не разобьет». Генчик сочувственно хихикнул. Фомушка был ему симпатичен. Генчик представлял его себе так же ясно, как рыжего одноклассника Яшку Симухина. «А дальше что было? Как он моряком-то сделался?» Дальше дин-дон, дин-дон, и мальчик подрастал. Появилась у него любимая книжка. Нашел он ее в отцовской библиотеке. Была она старинная даже по тем временам, напечатана еще при Екатерине Великой, и называлась «Сказание о мореплавании». Как оно и начиналось, и возрастало, какие время от времени приносило пользы, ну и так далее. Перевел ее с французского мичмана российского флота Михайло Веревкин. Я тебе ее потом покажу, если хочешь. Конечно, хочу. Фомушка эту книгу прочитал вдоль и поперек. Говорилось в ней о морских путешествиях во все времена и даже в самой глубокой древности. И маленький рыжий бес начал, разумеется, подзуживать девятилетнего Фомушку. «Отчего бы тебе самому не попробовать?» Первое плавание было недолгим. по речке Внуковке, похожей на обычный ручей. Кораблем стала широкая бадья, в которой кухарка Настасья замачивала для стирки тяжелые скатерти. Минут 10 холодная весенняя вода несла бадью и храброго капитана довольно спокойно. Потом их закружил водоворот. К счастью, над речкой нависали густые ветлы. Фомушка ухватился за ветки и совсем не героически завопил. А дома было уже с полверсты. Но мисс Кноперинг чутким ухом, а может быть, внутренним чутьем, восприняла отдаленный сигнал бедствия. Подобрав юбки, она кинулась к берегу сквозь кусты и старый репейник. Потом храбро вошла в воду, зацепила изогнутой ручкой зонтика Фомушкин воротник и вытащила путешественника на сушу, изрядно промокшего.